У меня сердце так и горит, так и горит. У меня сердце так как болит, так как болит, так как болит. Черные, губы красные, волосы длинные, такая стройная. А ты целуй давай, тут виски и кальян, кайфуем до утра, танцуем до утра. Амана, ай-яй-яй, у меня сердце так и горит, так и горит, так и горит. Ай-яй-яй, болит, почему так сильно нагорит, так и горит, так и горит. Ай-яй-яй, болит. У меня сердце так и болит, так и болит, так и болит. А я ей болит, почему так сильно она болит? Так и болит, так и болит, а я ей болит. Кафе, ресторан, от хлам и пьян, всех друзей зовем, танцуем и поем, кафе, ресторан, а я от хлам и пьян, всех друзей зовем, танцуем и поем. Амана, ай-яй-яй, у меня сердце так и горит, так и горит, так и горит. А я ей болит, почему так сильно она горит, так и горит, так и горит. А я ей болит, у меня сердце так и болит, так и болит, так и болит. А я ей болит, почему так сильно она болит, так и болит, так и болит. А я ей болит. Горит, так горит, так горит, так горит, я болит. У меня сердце так и горит.